Тут заговорила Филиппа, и в ее словах была заключена вся ее редкая смелость и железная воля. «Исполните желание этого господина, Сенмор. Займитесь им сейчас, да сопутствует вам удача». Она умолкла и подозвала к себе своего дядю Жана де Жуанвиля, который в эту минуту проходил мимо, брата ее матери, одного из анжуйских Жуанвилей. «Да сопутствует вам удача», — повторила она и, наклонившись ко мне, шепнула. «Мое сердце остается с вами, Сенмор. Возвращайтесь скорее. Я буду ждать вас в большом зале». Я был на седьмом небе. Я шагал по облакам. Впервые она прямо сказала мне о своей любви. И эта радость придала мне такую силу, что теперь мне было нипочем хоть дюжина фортини, хоть дюжина седых старцев в Риме. Жан де Жуанвиль и Филиппа скрылись в толпе, а мы с Фортини быстро договорились обо всем и разошлись, чтобы найти секундантов и встретиться на лужайке за прудом. Сначала я отыскал Робера Ланфранка, а потом Анри Боэмона. Но прежде чем найти их, я встретил соломинку, которая показала мне, куда дует ветер, и предсказала настоящую бурю. Соломинку звали Гиде Вилардуэн. Я знал этого неотесанного провинциала. Он совсем недавно приехал ко двору, что не мешало ему быть задиристым петушком. Он был рыж, белки его голубых, близко поставленных глаз отливали красным, а кожа, как обычно у рыжих, была багровой и веснущатой. Больше всего он напоминал вареного рака. Когда я проходил мимо, он быстро повернулся и толкнул меня. Но, разумеется, он сделал это нарочно. И тут же злобно подскочил ко мне, хватаясь за шпагу. «Черт возьми!» — подумал я. «У седого старца немало орудий, и весьма странных к тому же». А вслух с вежливым поклоном сказал петушку: «Простите мою неуклюжесть. Во всем виноват я. Прошу у вас извинения, Вилардуэн». Однако умиротворить его оказалось нелегко. Но пока он в бешенстве кукарекал, я заметил Робера Ланфранка, подозвал его к нам и объяснил, что случилось. «Сен-Мор дал вам полное удовлетворение», — решил Ланфранк. «Он попросил у вас извинения». «О, да!» — подхватил я любезнейшим голосом. «Я снова прошу вас, Вилардуэн, извинить мою неуклюжесть. Приношу тысячу извинений. Во всем виноват я, хотя поступок мой был неумышленным. Торопясь на некое свидание, я был неуклюж, чрезвычайно неуклюж, но толкнул я вас неумышленно». Этой деревенщине оставалось только с большой неохотой принять извинения, на которые я был так щедр. Но когда мы с Ланфранком поспешили дальше, я подумал, что не пройдет и нескольких дней, а может быть и часов, как огненноголовый провинциал добьется того, чтобы мы с ним скрестили шпаги на лужайке. Ланфранку я сказал только, что нуждаюсь в его услугах. И он не стал расспрашивать о подробностях. Это был жизнерадостный юноша, которому только что исполнилось 20 лет. Но он слыл умелым фехтовальщиком, сражался в Испании и много раз отличался на дуэлях. Узнав, в чем дело, он только весело сверкнул черными глазами и пришел в такой восторг, что сам отправился за Анри Боэмоном и уговорил его присоединиться к нам. Когда мы втроем вышли на лужайку за прудом, Фортини и двое его секундантов уже ждали нас. Одним из них был Феликс Паскини, племянник кардинала, носившего ту же фамилию и доверенное лицо своего дяди, который сам был доверенным лицом седого старца. Другим был Рауль де Гонкур.